Глава 16. Трос. Плащ не поддавался. Во-первых, он был огромный, со шлейфом. Чтобы передвигаться, актеру нужно было нести этот шлейф перекинутым на руку. Во-вторых, все детали, крючки, застежки и два потайных кармана были изношены до последней стадии. Нужно было заменять подкладку в некоторых местах во всю длину. А еще лучше заменить ее всю и вышить знак заново. У Алисы был еще один важный вопрос, который она так и не успела задать Тихону. А кто будет играть Гамлета? Ей хотелось знать артиста, присмотреться к нему. «Лидия Марковна, вы не знаете, кто будет играть принца датского в новой постановке?» Не выдержала и подошла к ней Алиса. «Скажи, ты все сдала Тихону Петровичу? Я имею в виду отчет». Получила она вместо ответа. «Да, я сдала. Так кто будет играть?» «И что он тебе сказал?» Не унималась Лидия Марковна. «Беспокоится. Еще бы не беспокоиться. Интересно, ее вообще кто-нибудь когда-нибудь проверял?» «Пока ничего. Так Костомаров будет играть, как приглашенная звезда. Не знаю, только это конфиденциально или уже всем можно говорить. Как у тебя дела с плащом, кстати?» «Я сделаю новую подкладку. Другого способа спасти плащ просто нет. Нашла темно-синий шелк, почти черный. Атлас, вернее». «Ну-ну». Она улыбнулась, но немного насмешливо. «Терпение тебе и окрыление». В голосе вроде не было злобы, но Алисе в этот раз не понравился ее тон. Она пошла к своему столу. Что-то Лидия Марковна почуяла. «Кажется, я разбередила муравейник, и будут последствия. Только этого еще не хватало». В полдень в мастерскую вошла заведующая администрацией Светлана Георгиевна, дама предпенсионного возраста с очень суровым, неулыбчивым лицом, и объявила, что в связи с церемонией прощания с Виктором Ильичем работа прекращается на 2 часа. Все сотрудники приглашаются в зрительный зал. Виктор Ильич был легендой начала. Тот самый человек, который когда-то принял молодого Тихона и доверил ему мастерскую. Его смерть стала ударом для всего театрального сообщества. Зал был полон. Помимо просто публики, актеры, бутафоры, костюмеры, осветители пришли все отдать последние почести мастеру. Гроб установили на сцене, прямо на фоне декорации к его последнему спектаклю. Венки и корзины цветов подносили и подносили. Было тихо и торжественно. Тихон вышел к микрофону. Он был бледен, но собран. Его пронзительный взгляд скользнул по залу, ненадолго задержавшись на Алисе, и ушел в пространство над головами. Виктор Ильич не любил громких слов. Начал он тихо, но так, что было слышно каждое слово. Алиса думала о своем. Подобные мероприятия она переносила с большим трудом. Вдруг она услышала в речи Тихона. «Он говорил, что театр – это не развлечение, а храм, а костюм – это не грим, а ритуальное облачение. Его творческие взгляды брали свои истоки из легендарного мира искусств старых мастеров». Она не могла поверить своим ушам. Тихон говорил словами старика Арсения Хранителя. «Они связаны? Поэтому Арсений знал про плащ. Но я сама его нашла, мне никто не давал адрес». «Да, они связаны, Арсений мне подмигнул». Тихон продолжал говорить о деле, о принципах, о наследии. В его словах сквозила такая личная, незаживающая боль, что у многих на глаза наворачивались слезы. Алиса смотрела на него и понимала, что видит его настоящего, не сурового босса, а преданного ученика, хранителя заветов своего учителя. Алиса очень пожалела, что так и не успела близко познакомиться с бывшим худруком. У Тихона было 3 высших образования, одно из которых – театральный режиссер. Почему он работал в костюмерной мастерской, Алиса не знала, но наверняка была веская причина и очередной творческий кризис, после которого он стал заниматься костюмами. Как-то так. Хотя он получил известность в театральных кругах именно в этой области. Как его назначили и у худрука, оставалось загадкой. Гроб с телом Виктора Ильича вынесли под аплодисменты, публика расходилась, и тут случилось ЧП. Из-за кулис донесся громкий панический возглас, а затем оглушительный звон падающего металла. Все замерли. Алиса, стоявшая недалеко от сцены, бросилась на звук вместе с другими. Картина, открывшаяся им, была ужасной. Огромная тяжелая софитная рамка с несколькими прожекторами сорвалась с креплений и рухнула на пол в нескольких сантиметрах от того места, где еще недавно стоял гроб с телом Виктора Ильича. Осколки стекла разлетелись по всей сцене. Наступила мертвая тишина, а затем взрыв голосов. Кто-то кричал, что случилось, кто-то звал врача. И в этот момент раздался голос Иры, злой и испуганный. «Алиса, да что ж ты делаешь? Я же видела, как ты тут крутилась перед самым началом. Ты же зацепила трос!» Все взгляды устремились на Алису. Она остолбенела от несправедливости и явного наговора. «Я? Я тут при чем? Я просто проходила, как все!» «Проходила», – тут же подхватила Лидия Марковна, подходя и хватая ее за локоть с показным участием. «Деточка, ты, наверное, нечаянно, я понимаю, волнуешься, но надо быть аккуратнее, это же техника безопасности, могли люди пострадать». Их план был ясен и подл. Пока все были на церемонии, они сами что-то намудрили с креплениями, возможно, готовя какую-то свою аферу со списанием оборудования в свете последних событий с Алисиным аудитом. А когда все обрушилось, решили свалить вину на новенькую неловкую практикантку. Идеальная месть за тот отчет и способ дискредитировать ее в глазах Тихона навсегда. Видимо, непорядки в костюмерной были вершиной айсберга, и они начали серьезно нервничать. Алиса пыталась вырваться, что-то объяснить, но ее голос тонул в общем гуле. Она увидела Тихона, бледного как полотно. Он пробивался сквозь толпу к месту падения. Его взгляд метнулся от сорванных креплений к Ире, к Лидии Марковне, а затем уперся в нее, Алису. В его глазах была не просто ярость, а разочарование, холодное, сокрушительное. Вместо того, чтобы оправдываться, Алиса замерла на несколько мгновений, а потом медленно, слишком медленно для реальности, как в замедленной съемке, повернулась к Тихону и рассмеялась. Тихим, колким, абсолютно не вписывающимся в траурный тон смехом. «Браво!» – произнесла она. «Отличный ход! Падение софитов как метафора падения кумиров. Смерть мастера и сразу крушение его творения. Прямо в стиле того Гамлета, которого вы, кажется, все тут играете. Только кто у нас Горацио?» Ее взгляд скользнул по Ире. «А Офелия?» – она посмотрела на Лилию Марковну. «Нет, простите, Офелия была молода и невинна. Здесь явно леди Макбет рулит процессом». Толпа замерла. Они ожидали слез, истерики, а получили театральный критический разбор, который даже сразу не смогли осознать. «О чем ты?» – прошипела Ира, сбитая с толку. «Театр, пьеса!» – продолжила Алиса. «Смотрите, акт первый – смерть патриарха. Акт второй – обвинение практикантки в саботаже. Но где мотивация? Моя мотивация как персонажа хромает. Зачем мне это? Чтобы Тихон Петрович окончательно меня возненавидел? Так это уже случилось у всех на глазах. Слабая завязка». Тихон смотрел на нее, не мигая. Маска на его лице дала трещину. В глазах появилось сначала недоумение, а потом интерес. Он разрешил ей говорить, и все это заметили. «А вот если копнуть глубже, в подтекст», продолжала Алиса, подходя к месту падения, «то мы найдем несоответствие. Вот эти крепления». Она ткнула пальцем в свежий блестящий срез металла. «Они новые, их спилили сегодня. А теперь вопрос к уважаемой публике. Когда я, по версии обвинения, могла это сделать? Во время церемонии? На глазах у сотни человек? Или, может, я невидимым ночным духом подкралась? Это уже не Гамлет, это Макбет. Соответственно, и виновата должна быть не я». От такого напора у присутствующих раскрылись рты. Алиса повернулась к Лидии Марковне. «Лидия Марковна, вы же наш главный хранитель мифов. Не подскажете, какая героиня Шекспира обычно замешана в интригах с подменой вещей и отравлениями? И чья подпись красуется на акте о списании новых тросов, которые должны были быть здесь, а не на складе какого-то левого ООО «Антураж»?» Театр затаил дыхание. Пьеса превращалась в нечто другое. В суд, в расследование. Тихон, наконец, заговорил. Его голос был негромким, но слышным до последнего ряда галерки, как говорится. «Ты считаешь, это спектакль?» «А разве нет?» – парировала Алиса. «Здесь все спектакль. Даже это наша беседа. Вопрос лишь в том, кто режиссер. Вы?» – она посмотрела на Тихона. «Или кто-то, кто так боится правды, что готов обрушить софиты на голову мертвеца, лишь бы ее скрыть?» Она вытащила из кармана телефон. «Я, кажется, нашла кое-что интересное в бухгалтерской облачной базе. Не в той, что вам показывали, а в резервной копии. Прошлогодние закупки, списки, адреса, фотографии того, как новое оборудование грузят в грузовик с логотипом скажем так, не нашего театра. Хотите посмотреть реквизит для следующего акта?» Для практикантки Алиса была слишком резвой, но никто не знал, что, во-первых, у нее красный диплом, и она умница, а во-вторых, перед ней стоял ее мужчина, ради которого она могла очень многое. Он, собственно, и придавал ей той самой резвости, силы и смелости. Лидия Марковна изменилась в лице, ее игра дала сбой, Ира отступила на шаг. Тихон медленно подошел к Алисе. «Дай», — сказал он просто. Она протянула телефон, не как обвинение, а как предложение.